Борис Василевский. Его сегодняшний день. Андрей Покровский ехал в командировку. В журнале, куда он накануне зашел, знакомый редактор радостно воскликнул. «Только что хотел тебе звонить. Как раз твоя тема». Насчет «только что хотел» и «как раз твоя» Покровский давно уже не обольщался. «Ну, посмотри, подумай». Редактор вручил ему кипу бумаг, сколотых большой скрепкой. Писатель Ширяев, ставший довольно известным в последние годы, переслал в журнал повесть своего корреспондента. Называлась она «Записки неудавшегося поэта». Покровский полистал. Сюжет записок был прост. Деревенский юноша, не без способностей, пример Есенина, стихи, короткие отказы из редакции, неудача с институтом, вновь деревня, водка, дружки. Заключалась повесть прозрением героя, что поэзия — это светлая страна добра, но чтобы попасть туда, необходим каждодневный и тяжкий труд. Далее следовали стихи. Неплохие, нехорошие. Стихов таких печаталось повсюду, сколько угодно. Но были между ними и 2-3 сильных. В сопроводиловке Ширяев просил обратить внимание на автора, который живет сейчас в родном селе и возвращает себе доброе имя, хотя это ему и нелегко. Писал он также, что с опубликованием этой повести журнал может начать весьма серьезный, по его мнению, разговор о пьянстве в среде творческой молодежи. Неизвестно, откуда пошла та мода, как и когда укоренился взгляд, что не пьяный де поэт и не поэт вовсе. Больно видеть, как спиваются молодые, способные люди, издавшие 1-2 книжки, а то и не написавшие еще ничего стоящего, но уже усвоившие внешний, богемный стиль жизни. Пока Андрей читал, вошел кто-то из сотрудников редакции, и начался оживленный диалог с бесконечными восклицаниями. «Старик!» Не осточертел им еще этот старик. Речь шла о дне рождения Танечки, который нужно отметить, только вопрос где? Принести сюда или завалиться всем после работы на угол? Окончательно условившись, вошедший собрался уходить. Редактор на прощание шутливо ткнул его в спину, тот с готовностью обернулся, и они, хотя у обоих седина уже пробивалась в волосах, повозились немного. Журнал был молодежный. «Ну что?» — спросил Андрей редактор, тяжело дыша после схватки и заправляя рубаху, выбившуюся из брюк. «Видишь ли, — сказал Покровский, — я не разделяю этого распространившегося воззрения на поэзию как тяжкий труд. Добыча, радие и прочее. Поэты сами, что ли, сомневаются в общественной ценности своего занятия или боятся, как бы кто ни усомнился? Отсюда подобные лозунги. Поэт должен писать легко, на то он и поэт. А тяжкого труда и без того достаточно». «Ясно. Посылать тебя к нему нельзя», — засмеялся редактор. «Но я надеюсь, что ему ты этого говорить не будешь». «Нет, серьезно, поедешь?» «Можно. Я знал, что ты заинтересуешься. У тебя ведь было что-то в этом роде давно. Помнишь рассказ про какого-то бывшего уголовника? Жаль, что у нас не прошел. Я тогда спорил с главным. Значит, мысля, старик, такая. Поехать к нему, посмотреть, как он теперь живет, трудится, завоевывает доброе имя, словом, дать его сегодняшний день. А перебивом можно выдержки из этой повести, а?» Андрей усмехнулся. «Перебивом так перебивом. А перебив курсивом. Ну, а в случае чего, понимаешь, — продолжал редактор, — разделаешь его со всей силой публицистической страсти. Посмотрим, — сказал Покровский. И вот он ехал. Ночь он провел в поезде и очутился наутро в другом городе, областном центре. Здесь надо было делать пересадку. Нужный Покровскому поезд отправлялся вечером. Целый день он ходил по этому городу, довольно старому, но так разрушенному войной, что прежних зданий не осталось почти, и был он похож на многие другие вновь построенные города. Прямые улицы, просторно поставленные дома, частые скверы. Мемориальные доски гласили: на этом месте стоял дом, в котором... Устав бродить, Покровский сел отдохнуть на одном из бульваров. Напротив был памятник великому поэту здешней местности. Андрей помнил его по университетскому курсу. В обязательной программе значилась его поэма, обличавшая, кажется, крепостное право и 2-3 стихотворения. Поэт сидел, сгорбившись, понурив голову, опершись одной рукой о колено и держа в другой свернутый листок со стихами. Угнетала его, видно, тяжкая дума о нищете, бесправии, забитости народа. Глядя на него, Покровский вспомнил почему-то стих, который еще в детстве слыхивал от своего деда, когда бывали у того философские минуты. «О ты, что в горести напрасный на Бога ропщешь, человек!» Потом он достал и перечитал повесть неудавшегося поэта, написанную, кстати, простым живым языком. Автор, звали его Иван Христонин, был наблюдателен и не без остроумия. Просмотрел Покровский вновь и письмо Ширяева. Ширяев был, что называется, деревенским писателем из тех, о которых в последнее время много и охотно говорила критика, наскучив городской интеллектуальной литературой. Писатели эти и сами сознавали свое назначение, они напоминали о неприходящих ценностях, об истоках, указывали выход из житейской сумятицы и суеты, из замкнутого круга недостойных человека мыслей и чувств, и полны были презрения к городу, где такого выхода не предполагалось. Впрочем, чего они точно хотели, Покровский не мог бы сказать. Он уже несколько лет ни за литературой, ни тем более за критикой особенно не следил. Но презрение это, даже вражду к городу, ему, казалось, он ощущал. Вот и Ширяев не приминул, ибо городские уж настолько воспитаны, что их не перевоспитаешь, а деревенских ребят еще можно предостеречь от всяческих бед. Это по поводу пьянства в среде творческой молодежи. «И что они так взъелись на город?» — размышлял Андрей. «Видно, крепко доставалось им молодости в этом самом городе. Не раз и сильно ударял он по их самолюбию, и сейчас, выбившись, вымещают старые обиды. А может, так стремились когда-то в город, возлагали на него столь великие надежды, что теперь, разочаровавшись, чувствуют вину перед деревней и искупают ее. Сам он давно, с детства, не бывал в деревне, но годы те всегда помнил, и чем дальше они отдалялись, тем больше любил. Никакого разрыва и противоположности для себя он не чувствовал. Родители его были из деревни, но задолго еще до рождения Андрея перебрались на совсем город. Надрывного стремления вернуться и припасть к истокам у него не было. Просто он спокойно и твердо знал, что они там, в деревне. По журналистским своим делам Покровский чаще всего ездил в Сибирь и дальше, на восток и север, и материалы его обычно повествовали о больших стройках, геологах, рыбаках, охотниках. Надо еще сказать, что журналистом он сделался не по призванию, а вынужденно, как и подавляющее большинство его собратьев, которые начинали с горячей любви к литературе, любви, непременно соединенной с верой, что и сами успеют на этом поприще, а кончали литсотрудниками в районках или, к примеру, в бюллетенях научно-технической информации. Лучше было бы, конечно, как Андрей сейчас понимал, стать тем же геологом, рыбаком, строителем, да поздно, и невозможно было переучиваться, семья, дети. Так что работу свою он не любил, но делал ее добросовестно. И еще одну ночь он ехал в поезде, а, проснувшись рано утром, увидал за окном серый в низких тучах рассвет и сползавшие наискось по стеклу капли дождя. Это было весьма не кстати, потому что края эти славились своим бездорожьем. А ему еще нужно добираться километров 70 от райцентра до той деревни, где жил ширяевский поэт. Городок выглядел мрачно. Старые каменные двухэтажные купеческого стиля дома, собравшиеся в центре, и тут же лабазы еще сохранились, а дальше в улицах все деревянные домики. На окраине обособлено, как феодальный замок, высился элеватор. Небольшая покатая площадь в центре была заасфальтирована, сейчас по ней мелкими широкими потоками струилась вода. У обочин в канавах она стояла глубоко и неподвижно. На площадь выходило недостроенное здание современного вида с большими проемами для окон. Незаконченная его часть закрывалась громадным красочным панно, оставшимся, наверное, от недавнего первомайского праздника. Тут же была и деревянная трибуна. Рядом просвечивал голый скверик. Впрочем, кто не знает всей унылости маленького провинциального города в начале весны, когда снег сошел, а зелени еще нет, и зияют обнажены его убогие дворы и дыры. Андрей выпил в столовой стакан обжигающего жидкого кофе и пошел в райком комсомола. Он не рассчитывал узнать здесь что-либо ценное для себя. Поэт давно вышел из комсомольского возраста, но Покровскому нужен был транспорт. Он коротко изложил секретарю цель своего приезда. Секретарь был примерно одних лет с Андреем, во всяком случае, 30 ему точно исполнилось. То есть взрослый уже человек, но род работы наложил на его облик свой отпечаток. Лицо его являло сочетание всевозможных полусолидности, которое его обязывало положение, которое он перенимал у старшего руководства, и полузадора, того самого боевого, коему его также обязывало положение, полуумудренности жизнью и полунаивности и так далее. Христонина он, оказывается, знал. Как же поэт? В районной газете часто печатается. Да только... Секретарь замялся. Выражение полусамостоятельности сменилось полузависимостью. Он снял трубку и сказал: «Кузьма Афанасьевич, тут корреспондент из Москвы. Насчет Ивана Христонина, помните? Ему в Красноармейске надо... Да. Может, в милиции? Я тоже так думаю. И заодно... Конечно». Сознание полуответственности вернулось к секретарю. Он обратился к Покровскому. «Все наши машины сейчас в разгоне. Есть только милицейская. Вон газик у ворот стоит, напротив. Вы идите прямо к начальнику милиции. Звонок ему уже будет». Дождь все моросил, мелкий, нудный. Андрей пересек площадь, вошел в милицию. В комнате за перегородкой сидел дежурный. А по эту сторону на лавке несколько ребят в белых рубашках и при галстуках, в темных, парадных, но мятых и забрызганных грязью костюмах. Из белых манжет высовывались их загорелые жилистые руки. «Гриш, дай закурить!» Видимо, не в первый раз говорил один из ребят милиционеру, тоже молодому парню. «Суд тебе даст. И закурить, и прикурить», — привычно отвечал тот. «Натворили что-нибудь?» — спросил Андрей. «Да вот, понимаешь ты», — охотно начал рассказывать милиционер, — «призывников сейчас как раз отправляют, каждый день по группе. Наезжают со всего района. И пошла у них откуда-то примета дурацкая. Если кому провожающему окно в вагоне разбить, то служба дружку будет легкая. Вчера всем райотделом дежурили, дружинников подключили, а все равно били. Затешутся в самую гущу и камнем. Вот идиоты, вроде бы школы покончали. Ладно, Гриш, не сердись, дай лучше закурить», — снова сказал один из ребят. Начальник был у себя. Из райкома ему уже звонили, машину он давал. «А вы по какому делу, если не секрет?» — спросил он. Андрей сказал: «Это к Христонину? Ваньке?» — с непонятной радостью воскликнул начальник милиции. «Эх, жаль, немного вы его не застали». «Подался, что ли, куда?» «Да нет, сидел он у нас 15 суток. Дня 2 всего, как выпустили. Домой уехал. А то как раз бы и застали». С этого разговора в милиции и начать, невольно подумалось Покровскому. Он уже прикидывал. Что ж он сделал? Пьяный напился и пошел в сельсовет. Он как напьется, его на речи тянет. А у них там собрание какое-то. Его выгонять, а он стихи стал читать. Про председателя сельсовета. Они звонят. «Или Христонина заберите, или мы разойдемся». Не дает работать. Ну и вот, попал под усиление ответственности. Парень-то он неплохой, да язык у него острый. Он нам здесь читал. Складно у него получается. Для печати, правда, не очень-то годится. Все говорил, что нельзя его сейчас сажать. Приехать к нему должны не то от Симонова, не то еще от кого. Мне, говорит, еще повесть нужно срочно закончить, а у вас тут никаких условий для работы. Доброе, простодушное лицо начальника милиции раскраснелось даже, и глаза увлажнились, пока рассказывал он про Христонина. По-настоящему, видно, ему сочувствовал. «Дня бы на 2 вам раньше приехать, как раз бы встретились», — повторил он с искренним сожалением. Андрей усмехнулся, очень ясно вдруг представив себе, как бы выглядела эта встреча. Местность, через которую пролегала дорога, была почти безлесная, ровная. Мелькали по сторонам небольшие кучки деревьев, кустарник. Справа вдали тянулась невысокая белая гряда. Газик то и дело оползал задом к кювету, крутился, но ехал. Шофера милиционера звали Славой. Лоб у него взмок, он снял фуражку. И Покровский отметил, что руки его, ухватившиеся за баранку, были такие же, как у тех задержанных ребят, обветренные, с набухшими венами. — А в этом селе недавно кассира убили, — рассказывал Слава. — Я выезжал с начальником. Они сейф-то открыть не смогли. Пошли к нему на дом за ключом. Он не давать. Его и убили. Один пришлый недавно освободился, а другой оказался здешний. Но никогда бы на него не подумали, всеми уважаемый человек. Наследствие выяснилось, что он и раньше убивал. С год назад у нас вроде самоубийство было. Задавился один. Так это тоже он убил. А тут у них памятник павшим в Великую Отечественную войну только что сделали. В День Победы открытие будет. Они миновали низкий постамент с закутанными фигурами и снова выехали в поля. Настроение у Андрея было паршивое. Ехать, видеться, разговаривать с Христониным не хотелось. Не из-за того, что поэт, вопреки Ширяевскому заверению, и не думал завоевывать себе доброе имя. Просто сам Покровский чувствовал в последнее время, что устал. Несколько лет подряд вкалывал почти без передышки, и вот, наконец, устал. Он не состоял нигде в штате, был, что называется, свободным художником. Свобода эта, кто ее испытал, тот знает. На деле оборачивалась необходимостью постоянно ходить по редакциям, подряжаться раз, а то и два в месяц, бывать в командировках и ежедневно сидеть за письменным столом далеко за полночь. Свобода эта оставалась у него еще от того времени, когда Покровский надеялся все-таки сделать что-либо подолговечнее газетного очерка. Впрочем, поначалу он даже и к газетному очерку приступал именно с этими намерениями, и ссорился, и нервничал в редакциях из-за каждого слова. Однажды некий многоопытный редактор сказал ему: «Слушай, неужели ты веришь, что через наш журнал прослывешь великим стилистом?» «Не прослывешь, а наш журнал еще получше многих в этом смысле, учти». Потом Андрей сам к этому пришел. Перебивом так перебивом, курсивом так курсивом. Если бы он был один, он смог бы просуществовать и наполовину, и на треть нужного сейчас заработка. Он вообще смог бы уехать, например, на север, оставаться там год, два, три, сколько надо, чтобы собрать большой серьезный материал, сделать книгу. Но он был не один. Вот и теперь он положил себе съездить еще раз в командировку. Надо же было подвернуться тут этому пропойному поэту, отписаться быстро и, пока не наступила окончательно летняя жара, тащить семейство на юг, к морю. Всю зиму почти детишки прокашляли, тонзиллиты проклятые замучили. Неделю в садике, две дома. Да. А потом, вернувшись, поискать спокойного места в каком-нибудь тонком журнальчике.